Попытавшись переправить лист толчком по столу, Женька потерпела неудачу, засопела и вложила писанину в ладонь Кощею. «Даже красивым почерком, сделанным равнодушием, — сказала она, — с завитушками. Разберете?» «А это мой почерк», — мельком пояснил Кощей. «Так проще». Он быстро пробежал глазами строчки. «Ага. Это потом, это позже, это вообще бред. Ага, вот толковый. Итак, отвечаю». Он развернул пергамент к Женьке, и та увидела, что старательно придуманные вопросы поменялись местами. На самом верху золотистым цветом горел вопрос: «На кой хрен вы меня стащили?» «Мне нужна помощь», — признался Кощей. «Видишь ли, детка, Русь весьма лакомый кусочек, и всякая забугорная нечисть решила его отхватить. Поскольку я один, а их много, мне объявили войну». «И какая разница?» — спросила Женька. «Что один злодей, что другой. Все равно грабежи да насилие». «Но где ж ты таких понятий нахваталась?» Кощей в изумлении вскинул бровь. «В сказках?» «Допустим», — покраснела Женька. «Из-за сказок ты едва не загоняла бедное животное», — насмешливо сверкнул глазами, напомнил Кощей. «Хватит меня попрекать этим кроликом. Можно подумать, вы весь такой белый, пушистый», — вспылила обиженная Женька. «Альтруист нашелся. Царевин не похищаем, людей не грабим, всяких Иванов-дураков не убиваем». Вот тут Кощей встал, выпрямился, став как будто еще выше ростом, его голос громыхнул. «Согласно твоей теории, это меня убивали дураки с царевичами». Женька съежилась и заподозрила, что перегнула палку. «И ты смеешь обвинять меня в разбое и грабежах?» Кажется, он всерьез обиделся. «Я сидел в засаде, отбирая у крестьян последнее. Я убивал за дурное слово. Я третировал мирных жителей или грабил убогих?» «Нет», — пролепетала Женька. «Ну вот царевная лягушка, к примеру». «Дура!» — с чувством констатировал Кощей, сел на место и залпом выпил остывший кофе. «С кем я связался?» — вопросил он в пустоту и вперился в девушку. Причем взгляд этот ясно говорил о ее полной умственной несостоятельности. «Я тогда с лягушкой этой два царства объединил». «А?» — глупо вытаращилась Женька. «Да из-за границы не цапались», — тоскливо пояснил Кощей. «Ясно? А тут лягушка. Кощей, вались за 39 земель, спасай. Замечу, если по прямой, без колдовских заморочек, всего верст 50. Просто летописцы забыли помянуть, что Василиса оказалась совершенно случайно», — он обозначил жестом характерные кавычки, — «царевной соседнего государства, квелого такого, мелкого, но гонористого. Тут раз объединились, и все, мир во всем мире. Дошло». Он перегнулся через стол и оскорбительно отвесил Женьке в лоб щелбан. «И царевича звали не Иваном, а Твердиславом. Как раз в моду княжеские имена вошли». «А финист?» «Сокол который?» «Он самый. Его вы тоже похитили?» «Поклеп», — уверенно заявил Кощей. «Причем бездарный». «Ага, как же». «А ты головой подумай». Кощей с искренним сочувствием к умственным способностям Женьки осторожно постучал себя по лбу костяшками пальцев. «На что мне парень сдался? Я на извращенца похож?» «Нет», — вынужденно признала девушка и оживилась. «Но ведь вы все-таки занимались похищениями». Давай, вали все на Рыжего. Нет, я не отрицаю. Красть крал, согласился Кощей. Я же не монарх. Но вот дальше. Заодно из Настенек пришлось аж двоих спасателей вызывать. Уперлась, как носорог. Уходить не желала. А тут спасатели пришли. В такую даль перлись. Романтика. Похоже, у Кощея накипело. Он откинулся на спинку стула и знаком велел Женьке помолчать. «Теперь, красная девица, напомни мне, когда это я, согласно фольклору, грабил или убивал, за здорово живешь?» Судорожно роясь в памяти, Женька пыталась припомнить хоть еще парочку преступлений человека, сидящего напротив. Ничего не вспоминалось. «Вы у очередного Ивана потребовали Елену Прекрасную», — выпалила она. «У которого?» — деловито уточнил Кощей. «Который с серым волком». «Это я к нему в сад заявился яблоки воровать?» — искренне удивился Кощей. «Или должен был все бесплатно отдать?» «Замечу, что серый волк меня надуть попытался. Очень честная компания подобралась. Один беспомощный сопляк, а второй авантюрист со стажем». Кощей презрительно скривился, но тут же сочувственно вздохнул. «В общем, Елена сама виновата. Смотреть надо, за кого замуж выходишь. Не сомневаюсь, что в один прекрасный вечер этот серый волк принял обличье Ивана». «Вы еще мор насылали», — робко предположила Женька, покраснев после последней фразы злодея. «Я?» — искренне удивился Кощей. «Вот эта девочка клевета! Хотя...» Он наморщил лоб, припоминая. «Когда это я? В Заречном, что ли?» «Вспомнил!» Кощей радостно хлопнул себя по лбу и махнул рукой по направлению к собеседнице, самодовольно заявив. «Было дело!» На память не жалуюсь. В соседнем царстве не урожай был. Так они цены на хлеб так заломили. Люди избы за мешок муки отдавали и землю еще за пару мешков. Вот и наслал мор, чтобы жизнь медом не казалась, и чужое задарма не хапали. Там же люди гибли, — нахмурилась Женька. «От голода или от мора?» — уточнил Кощей. «Знаешь, детка, я на этой земле сохраняю равновесие. Я не альтруист, не надейся. Во-первых, мне здесь нравится природа, люди забавные. А во-вторых, это как игра в шахматы». Он уперся каблуками в ножку стола и раскачивался на стуле, ожидая реакции. «Люди для вас просто фигуры?» Сделала еще одну попытку девушка. «Все царство», — охотно пояснил Кощей, сделав рукой широкий жест, охватывающий то самое царство. «Все 7 миллионов человек».